Религия мусульман – это сознательное искажение истины. Это религия насилия и меча. Это религия потворства своим страстям. А Мухаммад – суть антихрист. Именно так в большинстве своем воспринимали ислам средневековые европейцы. А мусульмане ими рассматривались как потенциальные и очень опасные враги. Ислам и средневековая Европа. У нас в гостях историки Светлана Лучицкая. Здравствуйте. И Галина Попова. Здравствуйте. Светлана Лучицкая окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор словаря «Средневековая культура», а также других исследований и статей, посвященных истории христианских представлений об исламе. Галина Попова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Автор статей по истории средневекового права, политической истории Леона-Кастильского королевства XI-XIV веков. То, что ислам возник на Аравийском полуострове, да, и на самом деле его триумфальное шествие – это поразительная страница в истории мировой, потому что мы видим, что буквально горстка монотеистов во главе с Мухаммадом, будущим пророком ислама, который получал откровение, наверное, в течение 20 лет, с 612 по 632 год, от Бога эта горстка монотеистов объединилась под руководством Мухаммада, и адепты Мухаммада одерживали блистательные военные и политические победы, и постепенно ислам распространился на очень широкой территории. Вначале мусульмане захватили территории ослабевшей Византийской империи, Сирию, Египет и Палестину, затем они продвинулись вплоть до Малой Азии, и в орбиту ислама были вовлечены уже и Индия, и Персия. И таким образом ислам стал, так сказать, мировой цивилизацией, мировой державой. И любопытно, что сегодня мы, конечно, воспринимаем возникновение ислама как существенный водораздел мировой истории. Для нас это существенная веха. Но для современников завоевание ислама и возникновение ислама не были такой вехой, потому что картина мира христианское общество сложилось к этому времени достаточно гармоничная и вполне оптимистичная. Христиане различали еретиков, иудеев, язычников, да, которым они приписывали идолопоклонство и многобожие. И, собственно, вот христианская картина мира была вполне, так сказать, стройной и гармоничной. И возникает ислам, который для нас новая религия, но в качестве новой религии средневековые христиане ислам не воспринимали, потому что для них ислам был прежде всего военной и политической угрозой, это был военный противник, но они не воспринимали ислам как другую религию. И вообще ислам воспринимали как некое нашествие варваров, подобное тому, которое уже испытывала Европа. И, скажем, если мы посмотрим, как воспринимали ислам в отдаленных уголках Европы, на севере Европы, мусульман воспринимали точно так же, как каких-нибудь норманнов, венгров или пиктов, потому что с точки зрения христиан единственной религией было христианство, и все остальное это было либо отступление от христианства, то есть еретичество, вероотступничество, либо язычество. Если мы посмотрим, как распространялся ислам, и начнем мы, наверное, с Византии, потому что именно византийские области были завоеваны мусульманами. Да, они первые столкнулись. То мы увидим, что вообще ислам воспринимался в таком ветхозаветном ключе. Ислам, мусульманские завоевания – это такая кара Господня за грехи. И вот я хотела бы привести один любопытный факт из истории Византии. Это веха некая в истории мусульманско-христианских отношений, 634 год, когда мусульмане подошли к стенам Иерусалима. И вот в это время патриарх Иерусалима Сафроний, очень известная в средневековом мире фигура, он читал проповедь рождественскую на Рождество Христово. Обычно христиане Иерусалима ездили в Вифлеем для того, чтобы слушать эту проповедь, а тут мусульмане их окружили, и, соответственно, нужно было оставаться в Иерусалиме. И как интерпретировал завоевание мусульман патриарх Сафроний? Он говорил о том, что христиане погрязли в грехах, они совершают очень много моральных поступков, и вот за их развращенность моральную Господь Бог их наказал. И мусульмане, да, мусульмане это просто, так сказать, вот некие завоеватели, которые пришли, и они уйдут, как приходили и уходили прочие завоеватели. То есть это вот какая-то отправная точка в истории очень сложных взаимоотношений между мусульманами и христианами, в истории взаимных представлений мусульман и христиан. А постепенно, по мере того, как ислам распространялся, по мере того, как христиане приходили к выводу о том, что это отнюдь не обычный враг политический или военный, который в скором времени покинет пределы Византийской империи, вот христианские представления об исламе, соответственно, изменялись. Потому что мусульмане завоевали все области Византийской империи, и христиане, очень многие под воздействием всяких политических факторов, начинали переходить в ислам, потому что это было удобно, потому что таким образом можно было сохранить какой-то статус. И, соответственно, христианские писатели уже пытались как-то отвратить своих собратьев-единоверцев от ислама, убедить их в том, что христианство более важная религия, и вот тогда возникают совершенно другие трактаты, скажем, Иоанна Дамаскина, его сочинения, в которых он убеждает христиан в том, что это на самом деле ересь. Это ересь, и поэтому это вероотступничество, и это учение религиозное не заслуживает того, чтобы... Не обеспечивает Царствие Небесное. Да-да-да, не обеспечивает Царствие Небесное. Иоанн Дамаскин – византийский богослов, философ и поэт, преподобный святой, один из отцов церкви. Родился в христианской арабской семье в Дамаске около 675 года. Получил энциклопедическое образование. По-видимому, был приближенным халифа. Затем стал монахом. Иоанн Дамаскин систематизировал христианское вероучение. Выступал как ведущий идейный противник иконоборчества. Почему ислам не воспринимался как водораздел? Потому что когда мусульмане завоевывали эти территории, они, в общем, были достаточно толерантны. Это значит, что они сохраняли свободу вероисповедания. И, скажем, если мы посмотрим на вот эти завоеванные территории Персии и Византии, мы увидим, что, во-первых, администрация оставалась точно такой же. Да? В Персии оставалась администрация персидская, Византия, византийская. Та же система управления, и язык тоже оставался, вот язык общения греческий, он сохранялся в Византийской империи. Поэтому сами христиане, которые жили на этих завоеванных территориях Византийской империи, они, собственно, не могли воспринимать ислам как какой-то очень существенный водораздел. И лишь очень постепенно на огромном пространстве от Египта до Ирана началась вот эта глубокая культурная и социальная трансформация, которая привела к тому, что ислам действительно существенно изменил мир и картину мира. Еще можно добавить такой момент, что вот это вот изначальные посылки подхода христиан к исламу как к ереси, с одной стороны, и то, что это кара небесная, вот это рефреном проходит через раннехристианскую полемику. То есть вот здесь вот уже и в трудах Иоанна Дамаскина зарождается очень важный жанр и очень важный способ рассуждать о исламе – это полемика. Да, полемика, то есть убедить или объяснить самим себе прежде всего и иногда чуть позже своим соседям, мусульманам или своим соседям, которые перешли в ислам, почему христианство – это мировая неизбежность, глобальная неизбежность, а все то, что проповедуется иначе, это ложь. Именно первоначальные полемические сочинения, по крайней мере, такие создававшие, возникавшие на окраине халифата, они были не слишком изысканы, да, в своей интеллектуальной, никакой интеллектуальной игры в аргументах не наблюдалось, а вот такая враждебность и упор на то, что это сознательное искажение и это ложь, оно появляется, вот этот рефрен появляется достаточно рано. И он интересным образом, как мне кажется, отразился в ранних, самых ранних сочинениях, где христианские авторы рассказывают о Мухаммаде. Откуда он взялся? Кто он такой? Вот пересказ биографии Мухаммада и о том, как он создал эту ересь, этот жанр в христианских текстах об исламе и как отражение образа, да, он появляется рано, и там есть разные интересные сюжеты, в частности, в одном из очень ранних рассказов о жизни Мухаммада говорится о том, что когда он путешествовал, как ростовщик буквально, он стал умышленно ходить на собрания христиан и наизусть заучивать литургию, и в результате, рассказывая своим соплеменникам о христианах и об их знании о Боге, он прослыл у них ученейшим человеком. То есть вот такой мотив такого плагиата, если угодно, он появляется достаточно рано, и, соответственно, если это плагиат, это искажение основ веры. Вот такое начало полемики в ранней эпохе. И мне кажется, Галина, мне кажется, здесь стоит вспомнить о таком интересном памятнике, как апокалипсис Бахиры. Вот мы знаем, что изначально уже Иоанн Дамаскин рассматривал ислам как ересь. И очень многие биографы Мухаммада говорили о том, что учителем пророка ислама на самом деле был христианин. Христианин-еретик, либо несторианин, либо яковит. То есть человек, который отпал от христианской церкви. И вот есть любопытнейшее сочинение 9 века «Апокалипсис Бахиры», в котором рассказано как раз о том, как некий отпавший от христианской веры еретик Бахира обучил Мухаммада каким-то началом христианского учения, рассказал ему о Новом и Ветхом Завете, и Мухаммад заимствовал вот эти знания у своего учителя-еретика и создал вот это новое учение. Это просто как некий штрих к тому, что вы рассказываете. Безусловно, это вот один из текстов, о котором я, собственно, рассказывала. Он происходит из того же периода, то есть это тоже 9 век, но, как я уже сказала, он создан на окраинах империи исламской, и он возник в северных пределах Пиренейского полуострова на границах с одной из провинций на тот момент халифата Аль-Андалусом. Угу. То есть, собственно говоря, западные пределы ислама, как и религиозной, и политической системы, это Пиренейский полуостров, современная Испания, где мусульмане оказались достаточно рано, учитывая, что начали они свое победоносное шествие в первой четверти VII века. Так вот, в Испании они оказались в начале VIII века и в 711 году, буквально за несколько лет, политически большая часть Пиренейского полуострова оказалась именно провинцией халифата Аль-Андалус. Аль-Андалус, мусульманская Испания, название, под которым Испания была известна в средние века мусульманскому миру. Позднее так стали называть ту часть территории Пиренейского полуострова, которая находилась под властью мусульман. Этимологически название связано с именем народа вандалов, некогда обитавших на этой территории. От Аль-Андалуса происходит испанское название Андалусия, закрепившееся за землями Южной Испании. Последним мусульманским государством на территории Испании был Гранадский эмират, покоренный христианами в 1492 году. Об этой области довольно много известно, о том, как там происходило распространение ислама. То есть так же, как на Востоке, на территориях, на тех землях Византийской империи, которые оказались под властью халифа, здесь было много христиан. которые далеко не все покинули пределы этих земель. И главное, что мусульман там на тот довольно долго было меньше. То есть численно они были, так сказать, изолированным меньшинством. И вот то, как они смогли сохранить и политическое господство, а кроме того, смогли и добиться превосходства уже довольно быстро, по крайней мере, о западных пределах исламских земель можно говорить о том, что там мусульман стало больше в IX веке и к концу IX века точно совершенно, вот в Аль-Андалусе мусульман стало больше, чем христиан. Вот это вот тоже очень сильно влияло на знания христиан о исламе. То есть вот это вот долгое соседство и очень близкое соседство. Это был существенный факт в жизни, правда, тех областей, где вот происходило вот это непосредственное взаимодействие. И, конечно, для этих областей мы можем говорить о том, что одно дело, когда христианин, монах в келье, что-то прочел о врагах веры или о ереси, очередной ереси исмаилитов, прочел или ему рассказали. И другое дело, когда эта ересь исмаилитов у вас за соседней дверью находится. И хотя действительно мусульмане, особенно на тех территориях, которые были очень удалены от центра, от Багдада, они не запрещали исповедание монотеистических религий, то есть иудаизм и христианство. Более того, они всячески взаимодействовали с элитами местными, встраивали их в свою политическую систему. Тем не менее, некоторые моменты приводили к тому, некоторые моменты именно вероучения ислама и отношения ранних мусульманских богословов и вероучителей к представителям монотеистических религий, они приводили к тому, что принять ислам казалось легко, и даже, может быть, не всегда казалось, что это полностью отпадение совершенно. Потому что в исламе не отвергается существование ни Богоматери, ни Христа. Другое дело, что мусульмане объясняют, кто это. И иногда получалось, что вот эта вот скорость исламизации, да, принятие ислама христианами по рождению, оно казалось вот таким вот легким. Потом, когда... И еще один существенный момент, как мне кажется, что в VII-VIII веке, когда происходило вот это первоначальное такое взрывообразное распространение халифата и ислама вслед за политическими успехами мусульман, сам ислам еще был не очень, как бы сказать, религией с четкими установлениями. Вот. То есть это был процесс одновременно и расширения границ владений, и одновременно становления самого вероучения. И поэтому очень многое то, что мы узнаем из христианских текстов VIII, например, века, которые уходят корнями в VIII век, оно действительно может быть искаженным представлением того, что в VIII веке сами про себя мусульмане могли рассказать. Кодификация Корана вообще не было. Вот это все очень накладывающиеся процессы. То есть все шло постепенно. Если мы сопоставим испанский регион, скажем, с севером Европы, да, действительно, Испания – это регион, в котором был такой симбиоз мусульманско-христианских традиций, укладов жизни. Мы посмотрим, что делалось, так сказать, в других частях Европы. Ведь на самом деле как-то мусульман никогда не воспринимали как представители другой религии и пытались как-то вписать их появление, их существование в уже существующую традицию, культурную традицию. традицию. А культурная традиция для средневековых христиан – это прежде всего библейская традиция, это Ветхий и Новый Завет. Поэтому мусульмане – совершенно неизвестный народ. Его нужно как-то классифицировать, и они обращаются к Библии. Вот, в частности, этим как раз занимался Беда Достопочтенный, для которого ислам был какой-то смутной, далекой угрозой, но, тем не менее, нужно было встроить историю этого народа в уже существующую историю спасения. И Беда Достопочтенный, надо сказать, вслед за Исидором Сивильским и многими другими христианскими авторами, он заимствует знания о мусульманах из Библии, из книги Бытия, в котором говорится о том, что у Авраама была наложница Агарь, да, и у этой наложницы был сын Измаил. И в Библии сказано, что Господь сказал Аврааму: «И от сына рабыни твоей произведу я воинственный народ, ибо это есть семя твое». Соответственно, мусульмане оказывались детьми Агари и Авраама, и потомками Агари и Авраама, потомками Измаила. И Измаил представлялся как некий родоначальник мусульман, точно так же, как Исаак, законорожденный сын Авраама, рассматривался как некая предтеча, потом предок христиан. И не случайно, если мы будем читать средневековые хроники, мы, конечно, никогда не найдем ни слова «ислам», ни слова «мусульманин», потому что мусульмане обозначаются как измаильтяне, то есть потомки того самого Измаила, да, который рассматривался как некий родоначальник мусульман в целом. К этой истории иногда, вот опять же локальный вариант, добавляли еще, что не случайно именно потомки Измаила покорили народ Гога и Магога, а народ Гога вот в этой истории, то есть в этой генеалогии, которую построили, вот еще Гога, это готы. Гог и Магог в иудейской, христианской и мусульманских религиях – два диких народа, нашествие которых должно было предшествовать страшному суду. В библейской традиции словом «Магог» называются племена, обитавшие в известных древним евреям северо-восточных пределах Евразии. Имя Гог впервые появляется в более поздних частях Ветхого Завета как имя вождя народа Магог. Позже Гог и Магог стали восприниматься как название двух народов. В Коране Гог и Магог упоминаются как два диких племени, обитающих в крайних пределах земли. Еще было, конечно, были некоторые наименования, меньше связанные с Библией, это сарацины, тоже встречается это слово достаточно рано, но все-таки... То есть потомки Сары, законной жены Авраама. Да. Да, то есть вот эти вот библейские реминисценции, они для восприятия и объяснения того, в чем суть истории, они были принципиальны. Именно, особенно на ранних этапах. Галина, вот вы говорили о сарацинах, и я вспомнила об одном памятнике, который, может быть, любопытной иллюстрацией того, что вы сказали. Это памятник апокалипсис псевдомефодия, который в русской версии известен как откровение Мефодия Потарского. И вот в нем как раз описаны и народы Гога и Магога, и измаильтяне. Речь там идет о конце света, это такой вот очень важный трактат, очень важное произведение апокалиптической мысли. И как раз там говорится о том, что будет последняя эсхатологическая битва между царством Антихриста и царством Христа, и в ней выступит сначала на стороне сил зла народы Гога и Магога, а затем измаильтяне. История там рассматривается вот в таком тоже апокалиптическом духе. Несколько тысячелетних царств, которые сменяют одно другим. И вот седьмое тысячелетие – это как раз тот период, когда на сцену выйдут и народы Гога и Магога, которые Александр Великий где-то там в Каспийском регионе запер в горы, и затем следом за ними будут участвовать в битве эсхатологической измаильтяне. Автор этого произведения, он полагал, опять-таки, что эти измаильтяне будут царствовать совсем недолго. Там речь идет о каком-то периоде 10 недель лет, то есть это 70 лет. И это была совершенно четкая цифра, которая фигурировала во многих произведениях христианской литературы, потому что христианские авторы полагали, что вот ислам – это ненадолго, мусульмане пришли, но через 70 лет они уйдут, и, так сказать, история совершит новый виток. Таким образом, вот это вот выстраивание, да, образа ислама, оно, можно говорить, что в IX веке уже какая-то парадигма создана достаточно уверенно. Да? То есть, что мусульмане, то есть приверженцы ислама, это потомки Измаила, что их учение – это ересь, то есть она... Это отклонение, скорее отклонение от единобожия и единого верного учения. Это два. И еще вот тоже такой момент был существенный в рассказах о Мухаммаде. То, что он связывался с нечистым таким тем или иным образом, что он не всегда непосредственно является сатаной, но то, что, например, ему являл, он свои откровения рассказывал, а на самом деле откровения он получал от нечистого. Есть такой образ в одном тексте, что к Мухаммаду являлся стервятник и объявлял, что он Гавриил, Архангел Гавриил, а на самом деле это был образ нечистого. И вот эти вот такие размышления, откуда получал свою информацию, свое учение Мухаммад, кто он такой, вот это тоже в IX веке в текстах, так или иначе связанных с полемической традицией христианской, уже вот эти вот положения, основные образы знания об исламе, они сформировались. Да, но если суммировать, мы можем сказать, что ислам рассматривался либо как язычество, да, потому что, скажем, на севере Европы и за пределами Испании все-таки ислам воспринимался как язычество, как многобожие, да. И если мы посмотрим, скажем, литературные произведения, героический эпос французский, мы увидим, что там все время фигурируют вот эти идолы Мухаммада, да, которые украшены драгоценными камнями, завернуты в пурпурные ткани. Это идолы, которым мусульмане поклоняются, да. И точно так же, как в христианстве есть вот эта христианская троица, точно так же есть злодейская троица в исламе. Это Магомед, Терваган и Аполлен, который нельзя спутать с Аполлоном, да, это вот злодейская троица, которой поклоняются мусульмане. Таким образом, они идолопоклонники, они язычники, они придерживаются многобожия. Это одна парадигма, да, это один образ ислама, который существует в раннее Средневековье. Другой образ ислама, и отчасти, может быть, его можно связать с определенным социальным слоем, речь идет об интеллектуалах, это, например, Иоанн Дамаскин, это какие-то испанские теологи, которые рассматривают ислам как ересь, да, это какая-то, ну, может быть, более совершенная ступень понимания ислама. И есть восприятие ислама как некоего апокалиптического периода в истории спасения. Да? Ислам — это Мухаммад, это предтеча Антихриста, и об этом уже сказал Иоанн Дамаскин. И появление ислама знаменует наступление конца света. То есть мы уже видим, что существуют самые разные образы ислама, которые так или иначе можно связывать и с различными географическими религионами, и с различными периодами, и даже с различными, так сказать, интеллектуальными и социальными слоями. Обмен информацией происходил. Вот. И, как мне кажется, одна довольно интересная история, иллюстрирующая этот обмен информацией и отношения с исламом, произошла вот в X веке, в середине X века, когда в Кордове, тогда это уже был халифат кордовский, и в правление одного из самых удачливых представителей династии Омейядов в Кордове, при Абдурахмане III, в Кордове оказался монах из монастыря, расположенного в Лотарингии, из монастыря Горцы, которого звали Иоанн. А приехал он туда с миссией дипломатической, которая эту миссию дипломатическую, это поручение он получил от императора Атона Первого. Правда, на тот момент еще не короновался императором. Будущий император Атон Первый. Священной Римской империи. Да, германской нации добавим, потому что это, конечно, совершенно особый политический институт. Да, это не восточный император. Нет, это именно Атон Первый, легендарный победитель венгров и создатель, воссоздатель имперского величия. очередной раз Римская империя реинкарнировалась при нем. Таким образом, значит, в чем суть миссии была, известно плохо из того текста, который у нас есть, но интересно, как он оказался таким посланником. Дело в том, что сначала к императору прибыла миссия, которую исполнял епископ, приехавший из Аль-Андалуса от Абдурахмана III. И его там продержали в Германии 3 года. И епископ умер. Ответ вести было некому. И когда император стал искать посланника, все отказывались. Вот. А Иоанн вызвался. И как повествует житие его, Иоанна из Горца, его аббат того монастыря, в котором он в этот момент находился, это уже был Горца, отговаривал Иоанна ехать. Это опасно. И, кроме того, в житии говорится, что у него были другие виды на этого человека, что, может быть, он станет его преемником, а отправляться в такое опасное путешествие, это можно лишиться своего преемника. Но потом написано, но аббат увидел на челе Иоанна венец мученичества и тогда отпустил его. То есть его туда отпускали с тем, что, возможно, он там примет мученическую смерть. Заведомо плохим исходом. Да, но главное, что о том, что мученики в Кордовском халифате были, в это время в Европе уже знали. Там был период в Кордовском халифате, правда, за 100 лет до этого. И было, в общем-то, понятно, что в Кордове можно принять венец мученичества, и за ним едет Иоанн. Вот его личный мотив был, безусловно, такой. И ему вручаются послания, которые он вместе с подарками, как дипломат, должен передать лично халифу. Он приезжает в Аль-Андалус, и еще на подъезде к Кордове его сначала в одном доме поселяют, он живет там какое-то время, потом в другом, к нему какие-то люди ходят. Халифу не пускают, совсем не пускают. И по ходу вот этих проволочек люди, которые к нему приходили, они выяснили, что в этом послании, они сразу выясняли, что там. Они выяснили, что там содержатся некоторые оскорбительные для ислама высказывания. А тут ситуация такая, что если публично будет провозглашена хула на веру и на пророка, не дай бог, то человек, провозгласивший ее публично, должен быть умерщвлен на месте. То есть вот такой правило. И тут начинается дискуссия. Там скорее мечом. Здесь это серьезное преступление. Тут должна быть не такая позорная смерть, а смерть такая, как кара на месте. И тут его начинают уговаривать. Сначала к Иоанну приходит иудей, значит, как посредник, и объясняет ему эту ситуацию. Мы хотим, чтобы все прошло удачно, вы передадите послание, чтобы вы передавали необходимое, но без письма. Вот письмо не передавайте, подарки отдавайте, а письмо оставьте, потому что иначе это опасно для жизни. Они долго ведут дискуссию, в житии даже написано, что Иоанн, в общем, проникся уважением к иудею за его познание, за мудрость, но отказывается. Затем к нему приходит, и вот тут вот уже интересный получается поворот, приходит местный епископ. А поскольку в Кордове на тот момент христиан много все еще, и эти христиане в этот период уже получили особое название, назывались они мусарабы. Правда, слово само немножко позже возникает в источниках, но в арабском языке оно известно достаточно рано. Так вот, христиан, которые остались на этих территориях, назвали мусарабы. Слово очень говорящее, потому что означает арабизировавшиеся. Вот. И вот он приходит, этот епископ мусарабский, и начинает ему тоже объяснять. Вот тебя же убьют. А кроме того, нам хуже будет. Потому что могут начать казнить, могут начаться гонения на веру, вообще возмущение. Вот. И дальше вот, автор «Жития», кстати говоря, текст современный этим событиям практически с разницей лет 30, примерно 40, вот, что редко. Он рассказывает, что епископ объясняет, ну, поскольку сарацины не требуют отречься от веры, то тут мы с ними можем жить, и он приводит аргумент, почему мы с ними здесь сосуществуем. Потому что апостол еще запретил выступать против власти. Он приводит такой аргумент. И какая власть есть, такую надо терпеть. Вот оно. Богу, кесарю, кесарю. Да, наше наказание такое за грехи. Не носи письмо. Отказывается. Оказывается, упорный Иоанн. И вот эта вот разница в аргументации, ну, я рассказываю историю уже покороче, потому что там дальше его так и не уговорили. Он рассказывал, да, халиф ему прислал послание, в котором сказал, ну, а вот я сейчас вырежу всех христиан тут у себя, как своих подданных, и ты будешь виноват. А он говорит, не перекладывайте с больной головы на здоровье, не я буду виноват, а ты. И пускай даже все христиане в Испании погибнут, я выполню поручение императора все равно. В общем, все восхитились его стойкостью и решили отправить посла к Атону, чтобы он прислал ему распоряжение посланнику не носить письма. Так и сделали. Нашли местного христианина в Аль-Андалусии. Он отправился к Атону Первому. Атон Первый через этого местного клирика, который потом за эту миссию получил епископскую кафедру, он принес Иоанну распоряжение, что к халифу отправляйся, приноси только дары, а письмо не носи. На этом история закончилась. Длилась она, между прочим, 3 года. То есть он 3 года сидел и упорствовал там. Думал, давать или не давать письмо. Так он-то не думал, его уговаривали. Так вот, вот эта вот разница отношений. То есть вот он едет изначально, считая, что там христиане, подлинные, настоящие приверженцы христовой веры, они там все неизбежно или имеют, по крайней мере, очень серьезную возможность получить мученический венец. И тут же вот полемика с теми христианами, которые живут здесь, потому что он ответил этому епископу, кто бы говорил, вы здесь, приспосабливаетесь к ним, не употребляете в пищу некоторые продукты, а ведь сказано, что все, что сотворено Господом, это чисто. Вот, эта вся аргументация, она как раз здесь вот приведена, и вот эта вот разница, да, когда мы видим такой отдаленный, туманный образ местного епископа мусарабского, да, который вынужден лавировать между властями, разными властями. И вот этот вот приехавший горящей верой и принципиальный монах с севера, который тоже имеет свою идею и имеет свои представления об исламе. Да, это любопытная история. Она мне напомнила другую историю, которая случилась в Аббасидском халифате. И вот эта история, мне кажется, показывает, что на самом деле существовала определенная религиозная толерантность в тех обществах, в тех регионах, которые были завоеваны мусульманами, и что на самом деле был возможен свободный интеллектуальный обмен между христианами и мусульманами. И он действительно происходил, и, в общем, даже на этом раннем периоде мы видим какой-то процесс взаимного духовного обогащения. И я хочу вспомнить о любопытном памятнике, сохранившемся. Это переписка между мусульманином и христианином-несторианином. Переписка, которая восходит к эпохе IX века, к истории аббасидского халифата. И в ней речь идет о том, что есть два придворных при аббасидском халифе, и один из них несторианин-христианин, а другой мусульман. И эти два человека, несмотря на то, что они являются представителями разных религий, разных укладов жизни, они дружат. И более того, мусульманин посылает своему другу, христианину-несторианину, Аль-Кинди, письмо, в котором он рассказывает о мусульманской вере, это некий такой компендиум сведений о религии ислама, и предлагает ему обратиться в ислам. В ответ на что этот христианин Аль-Кинди пишет, да, его навстречу. Пишет ему очень подробное письмо. Это даже не одно письмо, это целый ряд писем. Это вот целый сборник рисоват Аль-Кинди. И в этом письме он вообще-то дает одно из первых опровержений ислама. мы знаем о том, что уже Иоанн Дамаскин пытался как-то полемизировать с исламом. Но это действительно настоящее полемическое произведение, которое при этом в таком очень мягком стиле написано. Это совсем не какие-то жесткие полемические тона, которые мы, скажем, можем видеть в биографиях Мухаммада эпохи крестовых походов. Это настоящий взаимный обмен. Он рассказывает о том, почему он не может принять ислам. И для этого он просто разбирает все основные догматы ислама и объясняет, почему они с точки зрения христианства неприемлемы. Он рассматривает догмат о Троице и говорит о том, что он верен, а в исламе его отрицают. Да, в исламе вот этот монотеизм, он совершенно категоричный и универсальный. И все христиане, которые признают Иисуса Христа Сыном Бога, с точки зрения мусульман, это как раз вероотступники, потому что Иисус Христос с точки зрения ислама – это просто человек, это пророк, это великий пророк, такой же, как Мухаммад. Мухаммад, конечно, более великий, но, тем не менее, это не Сын Бога, у него только человеческая природа. Вот. Он рассматривает, скажем, даже такие догматы, как отношение к сакральным образам, вот, потому что мы знаем, что в христианстве почитание икон, почитание образов — это вполне приемлемая вещь, а с точки зрения ислама это совершенно... Грех. Да, да, это недопустимо. И он, между прочим, вспоминает также и биографию, историю Мухаммада. И Аль-Кинди упрекает мусульман в том, что их пророк чрезвычайно был сластолюбив. Да? У него было 25 жен, и он, так сказать, не гнушался тем, чтобы даже у своего приемного сына Заида отнять его жену Зейнаб. И специально для того, чтобы оправдать этот брак, он ввел какое-то установление в фикхе и в Коране, есть какие-то отблески этой истории. И таким образом Аль-Кинди пытается не просто, так сказать, отвергнуть ислам, не просто объявить его ересью или язычеством. Он очень аргументированно, очень подробно, очень обстоятельно исследует, так сказать, все расхождения между исламом и христианством по поводу страстей Христовых. Да, мусульмане не признают страстей Христовых, да, о чем сказано в Коране. Они не убили его, это им только показалось. Вот, они расправились с его тенью и так далее. И по поводу догмата о Троице, и по поводу догмата о воплощении, из интерпретации которого как раз и вытекает вот вся эта теория сакральных образов, потому что христиане рассматривают Иисуса Христа как образа Бога, да, это воплотившийся Бог, а мусульмане отвергают догмат о воплощении. Это еще одна такая точка бифуркации между исламом и христианством, это еще один островок полемики между христианами и мусульманами. И вот, просто-таки написав настоящий такой ученый трактат, Аль-Кинди говорит о том, что он не принимает ислам, и несмотря на то, что они остаются каждый при своем, его товарищ мусульманин остается в лоне ислама, а он сохраняет свою христианскую веру, тем не менее они продолжают быть друзьями. И вот мне кажется, что это очень любопытный пример того, как христиане и мусульмане, которые живут бок о бок друг с другом, они все-таки находят какой-то взаимный понятный для обоих язык и существуют достаточно мирно друг с другом. Всегда потрясает история города Дамаска в IX веке, потому что Дамаск был чисто византийским городом, да, где был греческий язык, греческая администрация. Это город греческой культуры. И вот мы видим, что в течение только одного века, одного столетия, да, на самом деле это всего лишь три человеческих поколения. И на протяжении вот одного века Дамаск из совершенно греческого города, византийского, да, он превращается в абсолютно мусульманский. И дело здесь, опять-таки, не в том, как говорила Галина, что какие-то демографические сдвиги происходят. Действительно, в какой-то момент там мусульман оказывается больше, чем христиан. Дело в том, что вот как-то исподволь незаметно ислам проникает во все структуры жизни, и им насыщается культура, и это совершенно незаметно для христиан. То есть свобода вероисповедания и такие достаточно толерантные условия существования, они все-таки давали свои такие очень благоприятные плоды. Но это не могло не пройти незамеченным церковью, очевидно, все-таки это самое основное. Конечно, самое основное рубеж, линия водораздела – это церковь, да, да. Но ведь было очень много христиан, которые обращались в ислам, да, вот под влиянием разных факторов. Это было удобно, да, можно было выжить на этих территориях. И да, массовое нет, обращение, понятно, да. И именно поэтому христианские авторы да, и писали свои трактаты. Представители да. церкви, они как раз... Да. Но почему Иоанн Дамаскин и написал свой трактат? Он видел, что очень много его собратьев по вере обращаются в ислам. И, конечно, да. это вызвало его возмущение. Хотя, кстати, опять же, бывали варианты. Бывали варианты, именно связанные с условиями существования. Потому что одно дело провозгласить анафему или написать в трактате, что это отпадение от подлинной веры. А другое дело, когда... опять же, у вас вы идете в церковь или вы созываете церковный собор даже, а при этом надо спрашивать позволение мусульманских властей. Вот. И вот как раз здесь возникали иногда очень резкие конфликты, когда вот это вот, казалось бы, незаметное принятие да, ислама, христианского, большинством местного населения, которое прежде, скажем так, считалось... учеными людьми или людьми, которые ими управляли, считалось христианами. И вдруг они постепенно и довольно быстро становятся мусульманами. И вот этот перелом, например, в Аль-Андалусе сказался очень драматически, потому что появилась группа христиан, которые стали провозглашать в хвалу своей вере и хулу на пророка, соответственно, публично для того, чтобы сказать и как бы привлечь внимание своих единоверцев. Остановитесь, что вы делаете. Один из представителей этого движения даже написал знаменитую фразу, что происходит с нашей молодежью. Латынь никто не знает, это ладно. Но такой был автор Альвара. Но они же пишут и декламируют стихи по-арабски лучше самих арабов. Они освоили эту культуру. Что происходит? Мы теряем христиан, мы теряем подлинную веру. Вот. И для того, чтобы как бы себя заявить о том, что не все настолько подверглись этому искушению, они, вот, происходит действительно вот такой всплеск добровольных мученичеств, потому что в результате вот этих вот деяний... провозглашение хулы на пророка, этих людей казнили. Вернее, их сначала сажали в тюрьму и пытались отказаться от своего поведения, а потом казнили. И это был какой-то короткий период. Но важно, что одновременно официальная церковь, то есть местная официальная церковь, она собрала собор и осудила это поведение. То есть вот в Кордове в этот период, тогда же, когда происходили вот эти все выступления, как бы спонтанные, из каких-то небольших монашеских общин, а то, что мы знаем про эти общины, это довольно удивительно. Это, как правило, небольшие общежительные монастыри. То есть это небольшой домик, где живут вместе и мужчины, и женщины, монахи. Совсем крошечные, это может быть одна семья. То есть вот в этих повествованиях об этих мученичествах, это очень видно, что это такая вот структура очень еще... своеобразная здесь. И официальная церковь, вот признанная в Эмирате на тот момент, это еще не халифат, она осуждает это. То есть она говорит, что так действует, она провозглашает для всех остальных верующих, что так действовать не надо. Не надо себя подвергать опасности смерти добровольно. То есть и это девятый век. Самоубийство практически. Да, но это девятый век. И интересно, что постановление этого собора впоследствии, да, когда церковь становится более централизованной структурой, когда большая часть все-таки постепенно начинает зависеть от Рима, постановление этого собора, конечно, никак не осуждает. То есть это не входит в рассмотрение, да, тех соборов, которые иногда обращались к ситуации в Аль-Андалус. Были случаи и до этого, и чуть позже, когда по делам епископов, живших под мусульманами, производились разнообразные обсуждения на церковных соборах на севере. А вот этот вот, он как бы остается локальным сюжетом. Но, тем не менее, это факт, потому что для тех мест это вот была церковная власть. Вот. Поэтому, и я думаю, что нечто подобное можно найти и в позиции церковных властей на Востоке. Вот, да, но мы рассматривали сейчас крайний запад мусульманского мира. Это очень характерный пример именно для этого региона. А можно вспомнить, например, то, что происходило в Аббасидском халифате, да, там, где жили христиане, на территориях подвластных арабам. И, скажем, там жил ученик Иоанна Дамаскина. Он жил на территории Сирии в городе Эдесса. Абу-Кура, это очень известный ученик византийского философа Иоанна Дамаскина. И он наблюдал такие же картины. Он наблюдал, как большинство его соотечественников и единоверцев переходит в ислам и приспосабливается к совершенно новым нормам общества и просто-таки забывает о своей вере. То есть там глубина проникновения ислама была намного больше. Эдесса – современный город Урфа в Турции. Впервые упоминается в 7 веке до нашей эры. С 1 века до н.э. находился под властью Рима. В Восточной Римской империи в 4-6 веках Эдесса – значительный центр христианства. В средние века Эдесса неоднократно была захвачена арабами и турками-сельджуками, а затем отвоевана византийцами. В 1098 году Эдесса, захваченная крестоносцами, стала центром Эдесского графства. С 12 по 17 века переходила в зависимость от одних мусульманских лидеров к другим. В 1637 году окончательно была завоевана Османской империей и переименована в город Урфу. Скажем, в Эдессе это очень известный город, в котором находился один из главных сакральных образов христианских. Это мандилион, так называемый. Да? Это вот, так сказать, так называемый нерукотворный образ, который возник в результате того, что там Христос, например, приложил какой-то плат к своему лицу, да, и его лик отпечатался в этом плате. Вот. Он послал этот плат царю Эдессы, Авгарию, с тем, чтобы тот с помощью чудодейственного плата вылечился от своей болезни. Вот. Так вот, мандилион, он, кстати, вот, если мы посмотрим в Третьяковской галерее все эти изображения Спаса Нерукотворного, это как раз изображение мандилиона. То есть это самый главный образ в христианской культуре. Да? Это самый главный сакральный образ, который все почитали, которому все поклонялись. Вот он находился в Эдессе. И больше всего, так сказать, взволновало ученика Иоанна Дамаскина то, что этот образ мандилион был в забвении, о нем совершенно забыли, христиане не приходили в Эдесскую церковь, не молились этому образу и отказывались от практики иконопочитания, потому что мусульмане при всей их толерантности все-таки какие-то остентативные, демонстративные формы христианской практики они отвергали. Да, нельзя было кресты ставить на церквах, нельзя было бить в колокола, чтобы не привлекать внимание жителей городов. Хотя все равно звонили. Хотя звонили, ну, да, ну, но вот все-таки ограничения все были, да, все-таки это зимний, конечно, да, все-таки это категория зависимое население, да, она все-таки в какой-то степени ущемлена в правах. Вот. Но, в частности, иконопочитание – это тоже такая практика, которая вызывала раздражение у мусульманских правителей. И вот христиане, разумеется, от нее отказывались, и они забыли этот самый главный образ христианский. И вот ученик Иоанна Дамаскина специально написал очень интересный трактат, где он, в частности, рассуждает о догмате, о воплощении и о том, почему христиане могут и должны даже почитать образы, хотя и вот где вот эта грань между образом и идолом, между дозволенным образом и недозволенным образом. Вот. И вот этот пример свидетельствует о том, что все-таки были самые разные ситуации взаимоотношений между мусульманами и христианами. Вот здесь крайний запад мусульманского мира, сам мусульманский мир. И если мы возьмем, скажем, остальные части Европы за пределами Испании, то там ислам – это какая-то очень далекая и смутная угроза. И поэтому, собственно, возвращаясь к вопросу о церкви, довольно длительное время мы не можем говорить о том, что у церкви была какая-то единая доктрина выработана, да? То есть это происходило вот на уровне каких-то, создания каких-то текстов скорее отдельными людьми, ведь нет никаких свидетельств о каком-то соборе, созванном по поводу того, что, а как мы относимся к исламу, или как мы относимся к христианам, которые живут на территориях, где есть ислам, да, вот что какая-то позиция у нас есть, или нет никаких суждений Папы Римского, например, вот этого периода, которые бы однозначно потом или в этот период были восприняты как универсальная некая норма. Да? Поэтому церковь, это понятно, что связано не только с исламом. В принципе, в этот период, когда возникает вот эта полемика исламо-христианская, сама церковь, нельзя сказать, что это какая-то некая универсальная структура, везде одинаковая, есть единомыслие, есть единая структура. Нет, это еще ранний период, и до реформы григорианской у нас всяк выживает и с точки зрения именно принадлежности к церкви и исповедания, всяк выживает в отношениях с исламом как может, как позволяют обстоятельства. Есть интересный поворот именно этого же сюжета в истории одного иудея, который на рубеже 11 и 12 веков принял христианство. Он жил в Сарагосе, и звали его пока он был иудеем, Моше Сефарди, а когда он принял христианство, он стал Педро Альфонсо, Альфонси иногда. Альфонси, значит, Петр Альфонси. Альфонси — это так звали его крестного отца, восприемника. Это был король Арагона, Альфонсо Завоеватель. Так вот, этот человек принял христианство и сразу оказался, судя по всему, под очень серьезным давлением аж с двух сторон. Его своя община очень сильно осудила за это. И христиане отнеслись с подозрением, а почему? И вот, оказавшись под этим давлением, он написал так называемый «Диалог против иудеев». Здесь и в этом диалоге против иудеев он выразил свою позицию не только относительно иудаизма, но именно относительно всех трех монотеистических религий. Там очень много сведений об исламе, о восприятии ислама, какая дискуссия между исламом и христианством может быть. И он написал его в такой форме. Этот диалог ведется между Моше и Петром. То есть я прежний, и я нынешний. Да. И вот он объясняет тебе прежнему, почему он так поступил. И вот это вот... И причем установка в основном такая, что надо не столько указывать на неверность тех религий, сколько показывать неизбежную и даже где-то рациональную, между прочим, правоту, необходимую рациональную правоту именно христианства. Потому что, конечно, Петр Альфонс или Педро Альфонсо был человеком высокой культуры, он был придворным медиком и хорошим знатоком трактатов разного самого содержания, таких, которые мы сейчас бы назвали без натяжки научных, именно арабоязычных, то есть вот этой арабской науки. И он, будучи таким тонким знатоком, он указывает то, что христианство – это и из рациональных побуждений тоже торжествующая религия. Вот этот вот интересный поворот, который, впрочем, большого распространения в полемической литературе более поздней не получил. Вот. А Петр Альфонсо в итоге и уехал из Испании в Англию, и там успешно тоже лечил потомка Вильгельма Завоевателя и наставлял в науках разных людей, которые при дворе обретались. И, между прочим, среди читателей Педро Альфонси был Петр Достопочтенный. Это другая очень важная символическая фигура Средневековья. И в качестве одной из практических задач он видел перевод Корана. Это был первый перевод Корана. И таким вот образом здесь вот действительно это переломный момент. Да, рубеж 10-11-12 конец 11 века. Да, это, безусловно, переломный момент в восприятии ислама и в восприятии связанных с исламом достижений или особенностей культуры, именно вот этот период. Я хочу поблагодарить наших гостей за очень интересную беседу. Мы обязательно ее продолжим. А с вами, уважаемые телезрители, я не прощаюсь, потому что в самом ближайшем времени мы продолжим наше путешествие в историю в поисках истины. До встречи!